Не знаю, во сколько я просыпаюсь, но за окном уже смеркается. Я одна на постели, лежу в позе эмбриона и смотрю в одну точку. Я рассказала маме все и даже больше. Про себя, про Даню, про Снежану и даже про Франсуа. Ощущение чистой пустоты занимает все свободное место в душе. «Убирайся, мерзавец, и даже не вздумай еще раз приехать сюда!» Слышу высокий голос мамы. «Она моя жена, и прямо сейчас мне нужно с ней поговорить. Где она?» Какая-то пугающая суета, а потом долгая возня за пределами спальни. Даня врывается в дверь, а мама забегает вперед и преграждает ему дорогу ко мне. «Пошел вон, пока я не применила силу!» Мама сможет дать отпор. В гневе она страшна. Не раз видела, как она выступает на благотворительных вечерах и отстаивает права женщин и детей. Моя мать мягкая снаружи и стальная внутри. А еще она полна неожиданностей и прямо сейчас дает Дане сильную пощечину. «Если моя дочь не может за себя постоять, я за нее постою. Убирайся! Немедленно! И моли Бога, чтобы я не рассказала твоим родителям о том, что ты творишь!» «Думаете запугать меня мамочкой и папочкой?» Даня ведет челюстью, разминает после маминого хука. Я сжимаюсь в еще более тугой клубок, желая провалиться куда-нибудь, исчезнуть с их глаз. Просто стать невидимкой, на время или навсегда, я не знаю. Закрыв глаза, заставляю себя не двигаться, не подавать ни звука. Но горячие мужские руки касаются моего тела, жгут насквозь. «Варь!» Ласковый шепот Дани звучит неправдоподобно. «Почему ты не рассказала мне, когда пришла в отель, что Чекалин тебе угрожал?» «Ты ведь не хочешь меня слышать?» Отвечаю я. В груди сосредотачивается вся боль, которую можно вообразить. Она душит, лишает желанного кислорода. А желанен ли он? Может, пожар в легких перекроет тлеющие угли в сердце? «Он больше не приблизится к тебе. Я обещаю». Я распахиваю глаза. Даня возле меня на корточках, в карих глубинах плескается страх. Чего он боится? Раньше не замечала за ним подобного. Ни разу. «Не приблизится?» Вцепляюсь в него мертвой хваткой. Кашемировая ткань пальто трещит. «Еще скажи, что ради меня поговорил с ним, и то видео мой очередной мираж». «Он конченый ублюдок, Варь. Я знаю, ты видишь во мне монстра, хочешь, чтобы я оставил тебя в покое. Но ты моя жена, и я буду оберегать тебя». «Лучше бы от себя уберег!» Толкаю его и вижу, мама пятится к коридору. «Я хочу никогда не повстречать тебя, не выйти замуж и жить вдали от этой боли!» «Варя», — опускает взгляд на атласное покрывало, — «прости меня». «Да к черту, Дань, иди ты к черту!» Отползаю от него, накрываю голову подушкой и мечтаю вернуться на 5 лет назад. В теплый весенний день за столиком кафе к подруге, с которой обсуждаем предстоящие выпускные экзамены. Я бы ушла за 5 минут до появления Дани, и, возможно, моя жизнь сложилась бы иначе. Никто бы не вытирал об меня ноги, не кромсал мое сердце тупым ножом.